Мой Роттаран лучше, осадил Диваранца мандалорец. Все эти ненужные девайсы, не от большого ума установлены были. Много болванок для длительного боя не повозишь, а откачивание энергии работало на небольшой дистанции. Слишком глупое решение ставить такое оборудование на боевой корабль. Для того, чтобы побеждать этому кораблю, достаточно иметь и штатное вооружение. Не припомню, чтобы в наших краях орудовали банды Занна, продолжал Диваранец. И что ты хочешь этим сказать? Поинтересовался Хедж-Спар. Да просто интересно, откуда у вас такой кораблик? Пожал плечами Марток. Он похож на Килдабе, но все же сильно модернизирован. Мы получили его от Доминиона в обмен на преданную службу и возможность участвовать в сражениях, пояснил Спар. Такой себе обмен, зевнул лейтенант. Где подраться в галактике всегда можно найти. Да, согласился мандалорец. Но не всегда можно найти крепкий, хорошо вооруженный и прекрасно сконструированный линкор, а также военное снаряжение, чтобы туда добраться. Смотря как искать, хмыкнул Диваранец, кивнув рогатой головой в сторону центрального иллюминатора. У этих парней получилось найти для себя колотую огненную звезду. Правоту Мартака нельзя было отрицать. Генерал нанес удар по передовой базе противника в системе Доли как раз по той причине, что здесь имеется всего два линейных крейсера и одна оборонительная станция. Это было странно и подозрительно. Всего два крейсера не могли похвастать ни огневой мощью, ни доблестью своих экипажей. Обычные среднестатистические таунтауны, не более того. По данным разведки, к обороне планеты должны были быть приписаны еще 4 колота. Вот в таком количестве эти корабли могли всерьез осложнить дело, но их не было. Возможно, противник планирует засаду, но до конца его замысел не ясен. Впрочем, есть большая доля вероятности, что противник отозвал половину своих линейных крейсеров, чтобы обороняться и атаковать на других направлениях фронта. Генерал должен был это понимать. Наверное, это часть какого-то плана. Или же мандалорец слишком хорошо думает о доминионцах, раз предполагает, что те могут в одночасье разрешить проблемы гражданской войны, на которые они не обращали внимания несколько месяцев, позволив противнику завоевать стратегическую инициативу в ряде звездных систем. Что ж, пусть о стратегиях болит голова у тех, кто за них отвечает. У мандалорцев Сколлатерна другая задача. Пока есть возможность разобраться с вражескими подразделениями по частям, нужно не упускать шанс. Сейчас Роттаран и уцелевшие 8 карелианских корветов из флота сектора Деастан с одной стороны и оборонительная станция Огненная Звезда с другой обменивались артиллерийским огнем и торпедами, с одинаковой неукротимой яростью. Дефлекторные щиты юрких корветов трещали по швам, артиллеристы на станции явно оказались не из числа неумех. Некоторое время корветы, зашедшие на станцию, продержались, потом их дефлекторы торжественно испустили дух. На их восстановление не было ни времени, ни энергии. Теперь корабли прикрывала только бронированная обшивка, которая на звездолетах этого класса тоньше, чем флимси. Сравнение, конечно, такое себе, но отражает разницу между толстенной броней Роттарана и его сопровождения. «Сообщите на корветы, чтобы убрались оттуда», — приказал Хедж, глядя на руины обоих колотов. «Берем курс на станцию. Приготовиться к обстрелу и захвату». Линкор приближался к своей новой жертве. Дефлекторное поле впитывало в себя наносимый кораблю урон, понемногу истончаясь. Зенитная лазерная артиллерия своей безотказной работой наверняка приводила в бешенство операторов пусковых установок на огненной звезде. Ни одна из протонных торпед так и не достигла своей цели. Артиллеристы с Роттарана не оставались в долгу. Волей грамотного управления с орудиями или же слепого случая, некоторые выстрелы пришлись по турболазерным батареям станции, некоторым повезло заткнуть торпедные шахты. Те, кто не был настолько удачлив, просто ощипывали огненную звезду, стараясь добраться до внутренностей. Станция откровенно проигрывала это сражение. Она не могла отстреливаться от 5 противников сразу, но очень пыталась это сделать. В результате это позволяло Роттарану выжигать опасные огневые точки, формируя определенную картину происходящего в умах наблюдателей. «Я так понимаю, что ангар станции не просто так остался без прикрытия», — уточнил Диваранец. «Зачем уничтожать пусть и не первой свежести, но все же боевую станцию?» — спросил Хедж. — Она нам и самим пригодится. — Не поспоришь, — оскалился Рогатый. — Если не против, то мои парни хотели бы заняться ее захватом. — Поэтому вы и на борту моего корабля, — хмыкнул Хедж. — Взятие станции, на твоих людях. Мы только подавим артиллерию, чтобы облегчить работу десантным группам и челнокам. А я и забыл, какими благородными бывают мандалорские воины», — добродушно рассмеялся Марток, проверив, легко ли покидает ножны его вибромеч. «Тогда подведи свой корабль поближе к станции, а я к десантным кораблям. Как высадимся, так пойдет потеха. У меня тот же план, но в отношении базы противника на поверхности», — заявил лидер мандалорцев, сжав правую руку в кулак. «Обожаю запах мертвых врагов по утрам. О гастрономических предпочтениях не спорит», — пожал плечами Марток, направляясь прочь из рубки. По сигналу с пары Роттаран развернулся носовыми орудиями к планете, оказавшись при этом правым бортом к огненной звезде. Уже потерявшая дефлектор станция залпа не выдержала, этот удар фактически лишил ее всей артиллерии по фронту нападения. Еще больший ущерб для ее обороноспособности принесли ионные пушки мандалорского линкора. По покореженной обшивке расползлись голубоватые пауки поверхностных зарядов. Целые секции гасли, превращаясь в затемненные конструкции. «Дело сделано, Марток», — раздался в гарнитуре голос командира мандалорцев. «Можете приступать». «Понято», — отозвался диваронец, поворачиваясь лицом к стоящим в десантном отсеке бойцам своего спецотряда. «Ну что, головорезы, готовы прогуляться?» Дружный рев двух десятков глоток был ответом, совпавшим с тем, что их канонерка поднялась с поверхности палубы. «Латы» — низковысотный штурмовой транспорт. «Латы» — или, как его называли во времена воин-клонов бойцы Великой Армии Республики, «Латти». Это же название всплыло и плотно осело в головах тех, кому данная техника перепала по желанию Доминиона. В частности, войска сторонников баронессы Деаста широко использовали вооружение и технику времен воин-клонов. Конечно, серьезно модернизированную инженерами Доминиона, но в случае с Латти эти технические вмешательства не имели большого распространения по причине пусть и давности исполнения, но все же качественных работ, проведенных работниками тяжелого машиностроения Ротаны, где эти летательные аппараты были созданы. Ну и доминионские инженеры, проведшие работы по ремонту этой техники, невесть откуда появившейся спустя десятки лет с тех пор, как их сняли с вооружения, тоже молодцы. Как за годы воин-клонов, так и за время гражданской войны в секторе Деастан, облик Лорат стал для солдат одним из самых желанных и сокровенных зрелищ над полем боя. Многочисленные лораты оказывали огневую поддержку наземным войскам, осуществляли бомбоштурмовые удары, проводили тактическую разведку, доставляли подкрепления, продовольствие и оружие, высаживали командос и подчас были последней надеждой солдат, попавших в окружение. Задраив все люки, канонерка выбралась из ангара Роттарана и устремилась к призывно манящему створу ангара огненной звезды, едва заметно раскачиваясь крыльями. Лорат представлял собой двухместный высокоплан с просторным десантно-транспортным отделением. Плоскости корабля не были полноценными аэродинамическими плоскостями, хотя и могли создавать дополнительную подъемную силу за счет двух небольших репульсоров, установленных на законцовках крыльев. С их помощью пилот регулировал крен и тангаж аппарата, что довольно нестандартно для летательного аппарата, а потому требовало от пилотов большого профессионализма. Мартаку пришлось потрудиться, чтобы найти для своей спецгруппы летуна с необходимой квалификацией. В крыльях были установлены две лучевые пушки, а под каждым крылом были смонтированы по 4 балочных держателя для легких ракет класса «воздух-воздух». Внутри корневой части крыла находилась часть ракет класса «воздух-земля» и ленточная система автоматической подачи ракет в пусковые установки. В движение машину приводили два мощных двигателя, установленные в двух мотогондолах. Использование двухдвигательной компоновки, при которой двигатели находились на большом расстоянии друг от друга, увеличивало надежность и живучесть машины. Если противнику удавалось вывести из строя один из двигателей, Лорат мог долететь до цели на оставшемся, а то и вовсе спарашютировать, используя одни лишь репульсоры. Но после такого приземления, при котором повреждались или уничтожались репульсоры, занимающие нижнюю часть днища корабля, Латти, чтобы вновь взлететь в воздух, требовался длительный ремонт. Это сторонники баронессы выяснили на собственных машинах. К сожалению, несмотря на то, что в армию баронессы на первых порах вернулись летуны, прежде воевавшие на стороне Доминиона в качестве добровольцев, с таким типом машин не все из них имели дело и тем самым не все могли передать свои знания другим товарищам. В этой машине все продумано до мелочей. Если противнику все же удавалось сбить рабочую лошадку лоялистов, экипаж имел возможность покинуть машину, воспользовавшись системой катапультирования. Кокпит Лорад был выполнен в виде герметичной бронекапсулы. При катапультировании капсула отстреливалась и на время превращалась в аналог спасательной капсулы космических кораблей. Конечно, пилоты старались во что бы то ни стало найти свободную площадку и совершить вынужденную посадку, если в десантном отсеке находились бойцы или раненые. Ввиду ограниченности таких машин в армии баронессы, их предпочитали беречь от излишних крушений. Все изменилось с появлением мандалорцев, корсаров Кавила и генерала, возглавивших деастонские силы. Вместе с ними прибыли и продолжают прибывать большие объемы военной техники и оружия, столь необходимые лоялистам. Не говоря уже о добровольцах, многочисленных головорезах капитана Аниликса, прославившихся своими дерзкими рейдами по всему сектору. Мандалорцы Спара оказались той самой незаменимой наземной штурмовой силой, которая была необходима в секторе для прорыва эшелонированных линий обороны противника. И пусть многие бойцы ворчали по тому поводу, что Доминион не поставляет войскам баронессы новейшую технику, лучше уж иметь под рукой технику времен войн клонов, чем не иметь ее вовсе. У солдат мятежных войск аристократов тоже бронетехника не первой свежести, по большей части тоже времен войн клонов. Правда, ее создавали на заводах, принадлежащих конфедерации независимых систем. Некоторые в шутку говорили, что гражданская война в секторе Деастан – это продолжение войн клонов, и лоялисты бы дорого дали за то, чтобы на полях сражений появились парни в белой броне фазы 2. Зачистив помещение ангара станции из анфиладных лазерных пушек, Локти прорвалась внутрь, заскользив над полированному полу. Высадка. Раздалась команда пилота. Распахнулась одна из бортовых дверей с правой, не обращенной к стреляющим из стрелкового оружия защитникам станции стороной. Спецназ посыпался наружу, используя в качестве подспорья также кормовую откидную аппарель. Теоретически Лорад мог перевозить до 30 вооруженных солдат в полной боевой выкладке. На практике же, лоялисты редко когда набивали внутрь более 1-2 отрядов по 9-10 человек, предпочитая взять побольше провизии и боеприпасов, чем толпиться в десантном отсеке. Снижение численности десанта позволяло пехотинцам брать с собой тяжелое вооружение, минометы, гранатометы и станковые бластеры. К тому же это увеличивало скорость высадки, а следовательно уменьшало уязвимость Локти, не давая больших шансов противнику сбить или накрыть артиллерией неподвижную цель. Да, недостатки в машине все же имелись. Несмотря на то, что Локти превосходная многофункциональная машина, по факту ее бронирование не позволяло защититься от серьезного оружия. Если на этапе спуска с низкой орбиты или во время полета Лорад был подбит и терял высоту, шансов выжить при крушении у находящихся внутри бойцов практически не оставалось. Зато в сражении, в качестве штурмовика, Локти не было равных, пока она в воздухе и рядом нет истребителей или зенитной артиллерии противника. Отсутствие дефлекторов и крепкой защиты делало их лакомой мишенью для неприятеля. Вооружение Лорад представляло собой обширный арсенал средств поражения на все случаи жизни. Две пусковые установки ракет класса «Воздух-Земля», в отличие от большинства ПУ, используемых в ДДГ, при запуске первоначальное ускорение ракете придавал не ее собственный маршевый двигатель, а масс-драйверная установка, представлявшая собой электромагнитное пусковое устройство, мгновенно разгонявшее ракету до больших скоростей. Жаль лишь то, что автомат заряжания Лорад был ленточным. Экипаж не мог взять на задание одновременно ракеты нескольких типов, что вынуждало использовать для штурмовки несколько Лорад. Бойцы лоялистов, как и клоны Великой Армии Республики, с первых дней войны высоко оценили свои машины и относились к ним с большой заботой. Одним из доказательств этого может служить многочисленная бортовая живопись, которую можно заметить на бортах многих Лорад. Там же, на бортах, частенько отмечали количество боевых вылетов, список уничтоженной техники. Большинство из этих художеств достались машинам еще во времена войн клонов. В Доминионе от них не избавились, оставив выцветшие и обшарпанные рисунки на бортах и носовых частях машин. Деастанцы решительно поддержали это начинание, из-за чего традиция, положительно влияющая на моральный дух бойцов, продолжилась. Рисунки обновили, учет уничтоженной техники велся уже с учетом тех пометок, которые имелись еще со времен консервации, что вызывало немало тревог у солдат противника. Видеть перед собой транспорт, на борту которого несколько сотен отметок об уничтоженной технике противника, не так приятно, потому как разум играл злую шутку и вырисовывал картину, что экипаж этой отмеченной машины уничтожил столько военной техники, принадлежащей именно мятежникам. Небольшая уловка, которая помогала дезорганизовывать противника. Марток выстрелил из своих парных бластеров, влепив выстрелы непосредственно в голову высунувшегося из-за укрытия противника и добился поражения цели. Сопротивление на этом фланге оказалось продавлено, после чего бойцы Диваренца продолжили штурм, а за их спиной все новые и новые канонерки высаживали части лоялистов на борт станции, добавляя в дело захвата огненной звезды все новые и новые подразделения. Тревожные новости сообщил капитан Тиберос. С какой стороны ни посмотри, но тревожные. Может показаться, что нет ни малейшей проблемы в том, что корпоративный сектор отправил следом за своими транспортными кораблями и эскортом дредноут типа «Неукротимый». Несмотря на перевооружение, которое устроили в Корпсике, патруль и эскорт, вот и все, чем может заняться данный корабль. Слишком много средств необходимо вложить в полную модернизацию данного типа звездолета, чтобы получить современный корабль. А деньги – это то, что корпораты, как и любой другой вид агрессивного капитализма, настроенного на извлечение сверхприбыли при сверхнизких затратах, тратить не любит. Так что, здоровая бдительность может быть и притуплена простым указанным фактом. Но это не так. Если бы корпораты действовали сами по себе, то вопросов подобная практика не вызывала. Разумные просто экономят. Но в разрезе ситуация выглядит совершенно иначе. Наши вспомогательные силы потратили немалое количество времени, чтобы выяснить все пути перемещения кораблей с сырьем из корпоративного сектора до пространства хаттов. И баз с дроиды проекта Морд были рассеяны в точках корректировки курса не просто в хаотичном порядке, а непосредственно в тех системах, где корабли-грузовозы делали остановки перед продолжением своего пути. Этих систем немного и с точки зрения экономии времени в пути, транспортных и сопутствующих перевозкам расходов на топливо они выбраны корпоратами совершенно верно, идеально верно, логистически верно. И возникает справедливый вопрос, подчеркнутый капитаном Тиберосом. Если корабли идут с корпоративного сектора, то почему неукротимый не был обнаружен баз с дроидами? Такое может произойти только в нескольких случаях. Первый вариант таков. Существуют другие перевалочные системы, в которых до сих пор и отстаивались корабли второго эшелона эскорта, вроде обнаруженного неукротимого. В таком случае становится понятна причина, по которой баз с дроиды не обнаружили этот, и, что более вероятно, другие, корабли сопровождения, которые могут двигаться вслед за другими конвоями. Второй эшелон эскорта просто следует другим маршрутам и не пересекается с конвоем в том случае, если с теми поддерживается рабочий контакт, происходит обмен информацией при достижении теми одного из контрольных пунктов корректировки курса. Вторая гипотеза частично связана с первой и предполагает, что в секторах имеются базы подскока, с которых выдвигаются силы Корпсика для проведения разведки в системах, в которых пропала связь с конвоем. Есть еще и третья гипотеза, согласно которой неукротимый двигался вслед за конвоем, отслеживая его график в тайне от экипажей основного эскорта и транспортов. Третья гипотеза маловероятна, потому как идет вразрез с тем, что известно о корпоратах в настоящий момент. Для чего отправлять следить за конвоем старый, совершенно не боеспособный против настоящего противника тяжелый дредноут? Он способен лишь на патрулирование, его боевая ценность невелика. Любой каперский корабль, которому по силам разобраться с четырьмя фрегатами сопровождения, просто покинет систему до того, как неукротимый доберется до дистанции выстрела. Так что в качестве подстраховки или наблюдателя этот корабль явно не годится, потому как у корпоратов есть как минимум 500 звездных разрушителей типа «Победа». Вот они как раз в качестве сопровождения, как явного, так и скрытого, подходит наилучшим образом. Ведь совершенно нелогично получается, если корпораты и консорциум Занна предполагали, что на конвой может быть совершено нападение, то неразумно ли было отправить следом за транспортами быстроходные и хорошо вооруженные корабли? Мы прекрасно знаем, что они вкладывают ресурсы в постройку целого военно-транспортного флота. Знаем о контроле ими Ротана и Камина, о вероятном возвращении к проекту по клонированию армии консорциума. Знаем, что у них есть обновленные Килдобе и крестоносцы. Так зачем ломать комедию со слабым прикрытием? 4 фрегата и 1 тяжелый дредноут – это не прикрытие для такого конвоя, при условии, что нападение в самом деле предполагалось. Тогда что это было? До сих пор компании консорциума Занна всегда были успешны, тщательно продуманы, взвешены и имели не одно дно. А здесь же получается, что они просто отправили конвой на убой. Глупость какая-то. Так не бывает. Каждое действие рождает противодействие. Сэр Исаак Ньютон пусть и жил в другой далекой-далекой галактике и другое время, но законы Вселенной непреложны. Прошло уже немало времени с момента атаки на конвой, и до сих пор не последовало никаких реакций противника. Если они знали, что мы нападем или расставляли ловушку, то почему до сих пор не ответили? Почему не реагируют на контрнаступление в секторе Д-Астан? Выжидают? Нет, Тайберзан не обладает большим терпением. Кроме того, он уже получил немало пощечин. Утрачен контроль над сектором боссов, но флот корпоративного сектора даже не отреагировал на это. Они продолжают удерживать блокаду на своих устаревших звездолетах и не подают признаков агрессии. Атакована база на Снарке, а Зан даже не распорядился провести разведку и разобраться в произошедшем. Похищение баронессы сорвалось, зачищена целая организация, ветвь работы консорциума Занна, убит Урай Фен, друг Занна, и снова никакой реакции. При том, что Урай, возможно, самый близкий разумный из всего окружения Занна. Наконец, нападение на конвой, уничтожение охраны, как первого, так и второго эшелона, захват транспортов, и снова тишина. Как и не следует никакой реакции относительно захваченных нами при Снарке кораблей. Ничего, так не бывает. Я допускаю, что фокус внимания организации может быть смещен в другую плоскость, но Зан не может себе позволить вот так просто игнорировать цепь событий. Да, с некоторой долей вероятности я могу допустить, что он истолковал часть произошедших событий как вмешательство других сил, не Доминиона, но объективные факты должны были привести к сборке пазла. Тогда почему мы атакуем уже которые сутки, но до сих пор не получаем ни малейших сведений относительно ответных мер консорциума Занна не только в контексте нас, но и вообще? Они словно поставили свою активность на паузу. Там, где должны проявить себя первоклассные корабли, выявлены откровенные раритеты, которые используются больше для того, чтобы пугать кого-то, но не тянут на роль вершителей правосудия. Там, где они усердно пытались отнять у нас сектор Д-Астан, они просто перешли в глухую оборону и молча наблюдают за тем, что происходит, отводят силы с направлений, которые крайне важны. Доклад Хиджаспара довольно красноречив, без объяснения причины внятных тактических выгод. Противник просто увел половину своих кораблей из системы Доли, открыв ее для нападения нашими силами и последующего завоевания. Выбить нас оттуда будет фактически невозможно. Тогда для каких целей эта игра в поддавки? Откинувшись в кресле, я молча разглядывал голограммы офицеров консорциума Занна. Урай Фен, Силри, Боск, Тайберзан. Четыре столпа, на которых в свое время держалась организация. Боск предал Занна, это официальная версия, и исчез. Теперь мы находим его собирающим свою собственную армию. Силри, насколько мне известно, украла у Занна голокрон ситов и с его помощью обнаружила замороженную в карбоните армию ситов далекого прошлого, если верить роликам из одной компьютерной игры. Урай Фен проявил себя в операции в секторе Д-Астан и убит. Возможно, что он и клон, нам просто ни с чем сравнить его ДНК, чтобы понять, не баловался ли Занн с производством генетических копий своего близкого соратника. Конечно, не с помощью клонирующих цилиндров Спарти на Смарке, но ведь к камина же у него доступ имеется, не так ли? Что-то явно не сходится. Вроде бы картина цельная. Консорциум Занна раскинул сеть по всей галактике, чтобы нарастить силу, не привлекая внимания. Они воровали передовые технологии Республики и Империи для улучшения своих кораблей и военной техники. Они подменили часть разумных по всей галактике, чтобы спровоцировать каскадный развал Империи и подобрать куски. Они наверняка строят на Ротане целые флоты, для этого воровали у Новой Республики военное оборудование. Они также клонируют армию на Камина и применяют эффект Юсаламири для ускорения созревания. И при этом имеют дублирующую клонирующую лабораторию на Смарке, и только лишь для создания стервятников или подменных клонов влиятельных разумных, но при этом вербуют армию низкосортных наемников, и беззащитно перевозят огромные объемы ценных руд, игнорируют захват своих боевых кораблей и попадание своих передовых технологий в наши руки, игнорируют утрату сектора боссов и отсутствие поступления металлов оттуда, как и задержание транспортных кораблей, и для каких-то целей рвутся в Челунский разлом, где богатые месторождения полезных ископаемых, которые они продают на сторону для строительства крайне дорогих в обслуживании и не самых хороших в военном плане барышников. Что-то не сходится. С одной стороны, идеальная конспирология, методичность, перестраховка и неспешное исполнение. С другой, топорность, скорость, количество в обмен на качество, и при этом ни одной ловушки. И опять же, повторюсь, ни малейшей попытки нанести ответный удар, несмотря на то, что мы лишили их баз на нескольких планетах. Все, что Занн сделал, так это подковерно начал гражданскую войну в секторе Д'Астан, завез туда наемников, пригнал корабли, опять же, не первой свежести и качества, а сейчас, словно утратил интерес к тому, что уже начал, и словно переориентировал внимание на другое. Но если так, то на что, и почему он до сих пор не организовал никакой ловушки, вроде той, которая привела к уничтожению флота Трауна после предательства Босска? Ведь как хитро было все сделано, противник с легкостью и видимым протестом получил желаемое, отвез Галакрон с маячком в императорское хранилище на Корусант, откуда Занн добыл его, получив данные о строящемся на верфях Куата затмении, а уж на борту последнего тот получил доступ к палпатиновским секретам. С какой стороны ни посмотри, но если расценить потерю Галакрона в качестве поддавка, то последующий за ловушкой удар привел к победе консорциума Занна во всей партии. Они получили неслыханные богатства и власть, подмяли под себя корпоратов и бог еще знает что. Стоп, поддавки и триумф, легкая победа и маячок, увлеченность секретами Палпатина после захвата затмения и потеря консорциума, предательство Босска, предательство Силри, армия в Карбоните, армия стервятников и корпоратов, клонирующие цилиндры на Смарке, клоны на Камина, строительство боевого флота на Ротане, строительство военно-транспортного флота на Нимбане, наемники на востоке галактики в сектора Тамарин и Эрсеик, наемники на севере галактики в секторах вблизи корпоративного и в самом Д'Астане, строительство армии дроидов в корпоративном секторе, вербовка дешевых наемников в Тамарине, отсутствие реакции при нападении на центр клонирования, отсутствие реакции при нападении на базы на Салукимай, на Шале, Смарке и Хайпере, использование второстепенных кораблей для блокады сектора Босф, использование второстепенных кораблей для сопровождения каравана с грузом для верфи на Нимбане. Зафиксировали мысль, происходит ровно то же самое, что я делаю с Доминионом. В разных концах галактики создаются дублирующие друг друга производства и опорные пункты, но в случае с корпоративным сектором, это происходит последовательно, обоснованно и логично, а в случае с Тамарином, скачкообразно, вширь, а не вглубь. Первый вариант, явно продуманный. Второй, подражание без понимания механики происходящего. Так дети, увидев действия взрослых, начинают их копировать, потому что считают, будто так просто надо делать, чтобы казаться взрослыми. Занятная картинка получается, крайне интересная. Я едва очень сильно не просчитался, когда решил стравить Занна с Альянсом, решив, что тем самым будет отведена угроза от Кисселя. Не будет. И я явно заблуждаюсь относительно того, для чего неукротимый следовал за конвоем, и для каких целей был выбран именно этот, тяжело бронированный, но не боеспособный корабль. Активировав голопроектор, я дождался, когда над полированной плитой проектора появится знакомая голограмма. Капитан Ирв, командир каликоидного роя, выглядел удивленным. Транспортные корабли, захваченные капитаном Тибиросом, прибыли в точку рандеву. Да, сэр, нахмурился тот, мои люди готовы приступить к их разгрузке и реализации металлов по вашим указаниям. Время для этого еще не пришло, заявил я, вам предстоит совершить еще несколько гиперпрыжков. Нам упали на хвост, нахмурился бывший сепаратист. Именно, заявил я, отправив давно присмотренные, но для других целей координаты. Теперь ваша задача увести их поближе к тому месту, где мы с ними расправимся. С радостью, сэр, заулыбался командир каликоидного роя. Координаты получены, выдвигаюсь. Конец связи, я отключил Ирва и перешел к другому абоненту. Капитан Вивант, офицер бросил на меня осторожный взгляд. У вас есть шанс реабилитироваться за допущенный ранее промах. Я готов, гранд-адмирал. В таком случае ваши корабли должны быть готовы к выходу и прыжку по заданным координатам, произнес я, дублируя отправку координат. Потом последовали еще и еще указания. Что ж, я недооценил и одновременно переоценил противника. В ловушку так просто он идти не захотел и предпочел свой вариант развития событий. Что ж, а я продемонстрирую ему, что значит решить испортить мне партию своим волюнтаризмом. Глядя на то, как ракеты и лазеры Локти выжигают передовые позиции противника, Хеджспар подумал, что зря имперцы отказались от использования этой машины после того, как задавили большую часть ренегатов из числа недобитков КНС. Очевидной причиной этого была смена принципов ведения планетарных боевых действий. В империи высадкой десанта занимались специализированные десантные челноки, хорошо бронированные и также хорошо вооруженные, как и их республиканские предки. А задача непосредственной огневой поддержки войск и нанесения бомбоштурмовых ударов полностью легли на бомбардировщики, истребители-бомбардировщики и корабли, зависшие на низкой орбите. Мандалорцы точно знали, что в имперский период предпринимались попытки модернизировать лораты. Новые модели получили название МАД, не получившие в имперской армии большого распространения. Несколько таких машин он видел у доминионцев, в частности при штурме пиратской базы, и там же ему техники объяснили причины, по которым Локти и МАД вышли из употребления. Сейчас нельзя в галактике встретить такие машины в больших количествах где-то, кроме Доминиона. Империя, как и многое другое вооружение и технику, распродали их по окраинным мирам или лояльным правительствам. По слухам, мятежники тоже пытались использовать эти машины, найденные при различных обстоятельствах, но новейшая имперская техника наглядно продемонстрировала причину списания республиканского наследия в стратегический резерв или утиль. «Спар!» – раздался в шлеме голос Мартака. «Огненная звезда под нашим контролем. Рад за вас!» – отозвался выходец Скалатерна. «Я даже сквозь сотни километров слышу твой сарказм», – сообщил Диваронец ехидным тоном. «Молодец, орден возьми в ящике стола», – беззлобно огрызнулся Спар, переключаясь на другой канал связи. «Пилот, сколько до цели?» «Две минуты», – поступил незамедлительный ответ. «Отлично, то, что нужно. Ситуация на орбите разрешилась, контроль над системой фактически установлен. Находиться на борту Роттарана не было никакого смысла. Поэтому, как лидер мандалорцев, он просто обязан был повести их и в наземное сражение». Камлинг щелкнул, он установил связь со всеми своими бойцами, несущимися сейчас сквозь облачность планеты Доли. «Мандалорцы», – зычно обратился он к соотечественникам. «Сегодня мы, как и наши предки сотни лет назад, идем в бой. Наши имена будут тем, что на последнем издыхании произнесут наши враги перед тем, как сдохнуть. Мы, создатели оратории канонат орудия и винтовок, Доли штурмовали три раза, и все три раза слабаки из армии баронессы умывались кровью, оставляя тысячи трупов на планете. Потому что они – никчемные воины. Мы – рождены для войны, для грохота бомбардировок, для несения смерти без каких-либо идиллий. Мы – созданы для крови, грязи, убийства врагов и славы нашего народа. Планета под ними горела. Ракеты и бомбы, лазерные выстрелы и догорающие останки бронемашин – эту землю терзала война. И мандалорцы шли в самое ее пекло ради своей славы. Сквозь распахнутую бортовую панель он уже мог видеть приближающиеся позиции противника. 10 секунд, и их бронированные сапоги вступят на поверхность планеты, пройдясь по закопченной ракетно-бомбовыми ударами почве Доли. «Я призвал вас в великий поход ради восстановления славы нашего народа», — напомнил он. «Мы, жители Коллатерна, долгое время считались изгоями среди мандалорцев. Но сегодня мы докажем, что вся слава нашего народа в наших венах, а не у тех, кто трусливо сидит в мандалорском секторе. Сегодня наше время подняться из небытия и добыть славную победу там, где не могут справиться обычные разумные. Мы не хотим тишины. Бой – наш свет, и мы идем туда, чтобы сделать его еще ярче. А теперь, в атаку». Локти зависла в нескольких сантиметрах от выжженной поверхности планеты Доли. Спар спрыгнул на землю и тут же выстрелил, увидев, как из горящего и чадящего дота, на крышу которого только что прилетело две ракеты, выполз ошарашенный солдат противника. Выстрел размозжил ему череп, проделав отверстие в глазу сразу же, как только противник попытался встать. Спар быстро оказался рядом с распахнутым входом в укрепление. Еще одного противника мандалорец согрел тяжелым повторителем, которым орудовал в наземных сражениях. Подбежавшие бойцы, вскочив на крышу дота, забросили в дверной проем пару термальных детонаторов. Рвануло. Огонь и ударная волна рванули наружу через амбразуру, окончательно устранив любое сопротивление находящихся внутри разумных. На первой линии обороны противника это оказалось единственным уцелевшим укреплением. Развороченные взрывами окопы и траншеи пестрели по всему периметру единственного на планете города, за контроль над которым и велось это сражение. Здесь уже давно нет мирных жителей, с тех самых пор, как лоялистов в первый раз выбили с планеты. Те гражданские, которые не ушли вместе с войсками баронессы, были уничтожены мятежниками из-за симпатии к наследнице. Теперь этот город – укрепленный военный пункт противника. Орбитальные бомбардировки – это способ решения проблемы, вне всякого сомнения, но он слишком простой для мандалорцев, которым необходим богатый военный опыт. Да и генерал приказал исключить ковровые и орбитальные бомбардировки из своего арсенала, этому воинству необходимо научиться сражаться именно в таких условиях. Города и планеты необходимо захватывать, а не уничтожать. Предводитель обернулся. Позади Спара уже выстроился взвод мандалорских солдат, в шлемах, с бластерами в руках, с патронташами, под завязку наполненными боезапасом, тихо переговаривающихся между собой, как это делают любые закаленные в боях ветераны перед началом очередного сражения. Солдатские шутки, понять потаенный смысл которых было выше сил любого гражданского, заглушали все происходящее. Единственное, что он мог уловить, шутки также были весьма мрачными, как и должно быть. Рев проносящихся над головами истребителей и штурмовиков заглушал любую речь, но мандалорцам было на это плевать. Активное подавление внешних звуков предусмотрено технологичностью брони. Спар скомандовал наступление. Внезапная яркая вспышка заставила Хиджа обратить взор к небесам. Один из штурмовых транспортов вспыхнул над его головой словно сверхновая, и вокруг разнесся грохот взрыва. Прочие десантные корабли прорывались сквозь облачный покров к поверхности планеты, где их встречал рой вражеских ракет. 2, 4, затем 5 кораблей были сбиты прямыми попаданиями. Фюзеляжи полыхали, а покалеченные десантники вываливались из отсеков прямо на песчаную поверхность доли. От носовой части одного из транспортников отстыковалась капсула с пилотом и его помощником, но всего за несколько метров до воды ее настиг самонаводящийся снаряд, разнеся на атомы. «Кровь пролита», — взревел Хедж, указывая на позицию зенитных ракетных установок. «Уничтожить их всех». Некоторые из Лакти доставили на поверхность гравициклы, и мандалорцы верхом на них бросились вперед. Они прорывали укрепления противников, сбрасывая позади себя боеприпасы и термальные детонаторы. Ударные волны, взрывы, осколки, шквал ракет и лазерных лучей — все это перемешивало обороняющихся с грязью и песком. Но все еще кто-то оставался на поверхности и отстреливался от нападающих мандалорцев. Но что может спасти очаговые сопротивления от дюрасталевой волны свирепых вояк? Хедж потратил немало времени, тренируя свои десантные отряды в нескольких миссиях в секторе. И теперь профессионализм передовых частей помогал им прорываться вперед с минимальными потерями. Вдалеке уже различался силуэт ракетной батареи, приткнувшийся у подножия крутых холмов, шедших ввысь от длинного полумесяца прорванной по фронту второй линии обороны. В следующую секунду штурмовой транспорт совершил жесткую посадку на гребне брустверов, дымя поврежденными двигателями, после чего развернулся и нацелил свой затупленный нос на силуэт города на горизонте, лавируя меж потоками боеголовок, выпущенных из орудийных укреплений, которые усеивали вторую линию обороны. Из Лакти успели выбраться ее пассажиры, прежде чем несколько противотанковых ракет взорвали корабль, превратив его в дымящий остов. По округе разлетелась шрапнель обшивки корабля, унеся жизни нескольких бойцов. Но это не останавливало мандалорцев. Они прорвались вперед, уничтожая всех противников на своем пути. Спар, застыв на гребне бруствера перед третьей линией траншей, не без удовольствия обрушил на перезаряжающих свои пусковые установки мятежников бластерный огонь. Легкая и не всегда качественная броня противника подвела своих носителей, трупы устлали этот участок траншеи. Перепрыгнув через рукотворное укрепление, Хедж продолжил рваться вперед, поливая огнем все, что не выглядело как мандалорец. На позиции их ракетной батареи уже завязалась схватка. Предводитель мандалорцев оказался в ее гуще, на ходу расстреляв двоих мятежников. Третьему он воткнул боевой нож в подмышку, когда тот попытался огреть его какой-то дубиной и слишком сильно размахнулся. Еще одного противника, который бросился на него и попытался сшибить, Спар огрел прикладом по шее, заставив отступить. Противник отшатнулся на мгновение, после чего мандалорец точным выстрелом проделал в его лице новую дыру. Пригибаясь к земле, чтобы не нарваться на шальной снаряд или бластерный выстрел, мандалорцы ринулись вперед, переходя в ближний бой, в котором им не было равных. Бластеры и боевые ножи, вибромечи и шоковые дубины. Артиллеристы противника, истянутые к месту удара подразделения, не могли противостоять натиску. На Хиджа внезапно выскочил дородный противник. Сцепившись с ним, мандалорец почувствовал, как из его рук вырывают повторители, и без сожаления распростился с оружием, с твердым намерением его вернуть. Противник нанес удар коленом, намереваясь попасть ниже пояса, в стык бронезащит. Предводитель перехватил его ногу, Ударом по второй заставил детину рухнуть на спину и припечатал его своим весом сверху. Рванув правой рукой из левого наруча боевой нож, он ударом предплечья отклонил попытку заблокировать его руку и вонзил оружие в шею противника. Два быстрых удара, и мятежник хрипит, не в силах справиться с обильной кровопотерей. Бедренная бронеплита отразила выстрел в ногу, и в следующее мгновение боевой нож уже совершил положенные ему кульбиты и вошел в основание шеи стрелявшего артиллериста. Подхватив упавший повторитель, Хедж увернулся от очереди, спрятавшись за корпусом грузового контейнера. «Ракетные снаряды», — гласила надпись. «То еще укрытие», — пробормотал мандалорец, меняя позицию. В контейнер прилетело несколько выстрелов, продырявивших его насквозь и безопасно ушедших в небытие, но тем самым подтвердили пустоту внутри и ненадежность такого укрытия в принципе. Прячась за валуном, предводитель вел огонь. Один за другим противники становились жертвами его выстрелов. Первый из стрелков рухнул, как подкошенный. Из его расплавленных на груди дыр пошел пар, бластерные заряды достигли цели. Другой мятежник со стоном отшатнулся, его нога дымилась от глубокого ранения, а из непрежженных бластером сосудов сочилась кровь. Выскочившего из-за валуна артиллериста с пары безглавил мощным выстрелом, разрядившим газовый картридж, снеся ему голову. Он бросил взгляд на своих бойцов с таким же успехом противостоящих противнику. Шипение их бластерных выстрелов перемежалось с устойчивым шумом запускаемых ракет. Одна из установок продолжала работать. Размахнувшись, Спар бросил термальный детонатор в кузов машины на репульсорном двигателе. Ударная волна разметала последнюю ракетную установку, похоронив ее расчеты нескольких солдат рядом с ней. Мандалорец успел увернуться, когда град осколков расплавленного металла окатил лицо и плечи одного из техников-радианцев. Последний завизжал, как дикий таунтаун, и кто-то из мандалорцев лишил его жизни выстрелом в грудь. Уклоняясь от брошенного виброклинка, Хедж заметил, как еще двое техников бегут прочь, спасая свои жизни. Он был не прочь дать им уйти, однако заметивший их передвижение сержант в 5 метрах от него не проявил подобного милосердия, свалив их на бегу всего в нескольких метрах от безопасной гавани, кабины спидера, на котором те сюда прибыли. Напряжение боя угасало, дыхание и пульс Спара были учащенными, хотя и вполне приемлемыми, учитывая реалии. Однако на какую-то секунду его концентрация на сражении нарушилась, а бдительность была потеряна. Дрожащее лезвие ножа одного из наемников на сантиметр разминулось с его телом. Мандалорец крутанулся на пятках и сбил противника с ног, одновременно вырвав кадык ударом руки в дробящей перчатке. Противник заклокотал, из шеи толчками стала поступать кровь. Спар, высунувшись из укрытия, наступил на рану, сломав противнику шею, и продолжил свой путь. Чуть в стороне все тот же сержант, уничтоживший бегущих техников, в одиночку противостоял двум наемникам. Взрыв ракетной установки высвободил одну из направляющих, придавив левую ногу мандалорца, пригвоздив его к поверхности. Бластерную винтовку из его рук выбил один из бойцов противника, второй же поднимал свое оружие, чтобы покончить с неприятелем. Спар выстрелил одновременно с врагом. Сержант успел увернуться от бластерного луча и выхватил бластер, пристрелив второго мятежника. Первый, с дырой в затылке, уже лежал перед ним. Хедж, скомандовав двум бойцам оказать помощь командиру отряда, продолжал огонь, отгоняя противника дальше от позиции. Тем же занимались и другие мандалорцы, без жалости истребляя бегущих мятежников. Бластерные выстрелы поражали их в спины, затылки, руки и ноги. Раненых тут же добивали. Для мандалорцев не существует понятия плена, только победа или смерть. Если кому-то хочется возиться с теми, кто перед тем, как занять город, уничтожили их жителей, пусть записываются в передовые отряды. Генерал указывал, что важность тут могут представлять лишь данные из штаба, но им занимались диверсанты, заблаговременно находившиеся в городе и начавшие сражаться, как только на позиции противника упали первые снаряды. Наступление мандалорцев – это изматывающий, отвлекающий удар, который превратился в полномасштабное наступление. С уничтожением ракетной батареи локти начали летать за линию боевого соприкосновения, выбрасывая отряды на крыши домов, площади, закидывая порядки и укрепления противника десятками ракет и лазерным огнем. Они способствовали очагам сопротивления в тылу противника, заставляя рвать силы на куски, реагировать, менять на ходу свою тактику и перекраивать характер ведения боя. А мандалорцы меж тем продолжали свое победоносное наступление. Вот они уже у городской черты, ведут сражение за каждый дом, строение, улицу, проулок. Летят термальные детонаторы в окна и дверные проемы. Безжалостно расстреливаются перебегающие с места на место бойцы противника. С неба огненным градом работают локти и действуют с крыш мандаларские снайперы. Противник пытается обороняться, стремится реализовать контратаку с помощью артиллерии и минометов. Но их попытки тщетны. Штурмовые отряды мандаларцев продвигаются вперед, дом за домом, улица за улицей. Закованные в металл влюбленные в кровавые сражения разумные, рожденные для войны, крови и убийства, безапелляционно поднимались в атаку. Здоровые и раненые, рожденные с войной в сердце, они сминали оборонительные порядки противника. Не выдерживая напряжения, мятежники местами бросали позиции, в надежде отступить в тыл. Но их это никак не могло спасти. Окружив город и заливая его огнем, не обращая внимания на возражения мятежников, не страшась ближнего и дальнего боя, мандаларцы приглашали своих врагов на танец смерти. И в этой пляске победителей и поверженных, к концу дня в живых остался только один вид танцоров, с мандаларскими знаками различия на броне, пысы. Давненько я вам ничего не подкидывал в качестве альтернативы для чтения. Мой товарищ, Юрий Разин, начал новый, поистине адский, цикл. Главный герой, которого боятся демоны и от которого разбегаются в страхе враги. Потому что он даже не дьявол, он хуже дьявола. Читай. https://outhartadaywork 317367. Глава 43. Гранд-адмирал. Превосходство набрал 3600 лайков, и это очень круто, знаете ли. Пусть я и не сразу это заметил, но, спасибо доброму комраду, что подглядел и написал в комментарии. Внеочередная глава, как и было обещано. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 2 месяц и 8 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год, 2 месяц и 8 сутки после Великой Ресинхронизации, 8 месяцев и 28 сутки с момента попадания. Холод и боль, боль и холод, отчаяние, сменяемое спокойствием, спокойствие, сменяемое отчаянием, воодушевлением, разочарованием, болью, отчаянные попытки устоять на краю. Лея, молодая женщина распахнула глаза столь внезапно, что сидящий рядом с ней в кресле пилота Лэнда неловко заерзал на месте, бросая на нее подозрительные взгляды. Люк, Лея дернулась было вперед, но привязные ремни остановили ее, вернув на место. Все в порядке? Калриссиан выглядел обеспокоенным. Твоя медитация подзатянулась, знаешь ли, мы с Чуи начали волноваться. Лея повернула голову и увидела стоящего за спинкой своего кресла Вуки, наклонившего голову в немом вопросе. «Все хорошо», — произнесла она. «Наверное, джедайское чутье», — уточнил друг семьи, посмотрев на гиперпространственный тоннель. «Я могу поклясться, что слышала голос брата», — произнесла Лея. Чубакка заворчал. «Ему больно», — призадумавшись, произнесла бывшая принцесса. «Страшно, но это кратковременные моменты. Он держит себя в руках, джедайское искусство помогает ему». «Помогает в чем?» — тихо спросил Лэнда. «Не сломаться», — так же тихо ответила Лея. «Я не видела, но чувствовала давящую, агрессивную, злую ауру. Присутствие, столь мерзкое и отвратительное, что просто в дрожь бросает. Как?» — Калриссиан набрал в грудь воздуха. «Как у Палпатина?» — спросил он. Женщина молча кивнула. Лэнда тяжело выдохнул, словно шарик, который сдулся. «Тебе не привыкать разбивать мои надежды», — вздохнул Лэнда. «Не ты один верил в то, что он все же умер», — поежившись, произнесла Лея. «Я, пусть Гален Марик и генерал Катай сказали, что они сумели побывать там и выяснить, что к чему, видели Палпатина. Я не верила в это до конца, а сейчас же не сомневаюсь, он в самом деле вернулся. Помнится, нам об этом уже говорили», — напомнил Калриссиан. Лея молча закивала. «Иногда мне кажется, что Траун был не таким уж и плохим», — призналась она. «Другие имперцы, они категоричны, деспотичны. Гранд-адмирал же все пытался до нас донести, что он не такой, что нам лучше всего работать вместе. Я дословно не припомню его слов, но мне казалось, что он просто просил нас не мешать ему», — почесал затылок Лэнда, — «и требовал помочь нарастить свои вооруженные силы. С ним, по крайней мере, можно было вести диалог», — заметила Лея. «Навряд ли Палпатин будет столь же словоохотливым». «Тоже верно», — согласился Калриссиан. Несколько секунд он сидел молча, после чего спросил у бывшей принцессы прямо. «Ты веришь моряку, Кате и Эклипс?» Лея удивленно подняла брови. «Они стояли у основ Единого Альянса», — произнесла она. «Конечно, не этот Гален был инициатором, но меня смущает то, что они, по их словам, сумели побывать в святая святых Палпатина, на Бессе, и ушли оттуда живыми, признался Ландо. «К чему ты клонишь?» – нахмурилась министр иностранных дел Альянса, посуровив взглядом. «К тому, что немного что-то не сходится», – сказал Лэнда. «Палпатин же их в лицо всех знает». «Да, да», – ответила Лия. «Тогда как они смогли туда проникнуть и вернуться обратно?» – спросил Калриссиан. «Если это так просто, то почему ни у кого не получилось до сих пор? Почему Люк не сбежал оттуда? Не думаю, что все остальные противники так привлекают Палпатина, как Люк», – натянуто улыбнулась Лия. «Гален, Кота и Джуна проникли на Бисс на затмении, супердредноуте, на который в свое время напал на верфих Куэта Тайберзан. Надеялись, что смогут уничтожить корабли и все то, что обнаружат, но звездолет был практически небоеспособен к тому времени. Зато им удалось выяснить, что флот в глубоком ядре – это не сказки. Жаль, что мы узнали это так поздно. Возможно, что будь у нас эта информация раньше, то мы бы что-нибудь предприняли. Помнится, пытались уже проверить слова Трауна», – напомнил Лэнда. «Ограничилось все несколькими разведчиками, направленными в известные системы глубокого ядра и сделали что могли», произнесла министр. «Маловато будет», — покривился Лэнда. «Не доверяю я им, слишком уж как-то просто. Я понимаю, как это все выглядит нелицеприятно со стороны», — вздохнула Лия. «Но, к сожалению, прошлого не воротишь. У нас не так много друзей, чтобы вот так просто подозревать всех и каждого только потому, что он побывал на территории наших противников. Если помнишь, то мы и сами не без греха торчали в плену Трауна слишком долго, чтобы помешать ботанам пробиться в верхние уровни власти и развалить новую республику. Ты знаешь, что я не одобряю это разделение», – произнес Лэнда. «Новая республика, Альянс, мы слишком многое отдали делу за восстановление республики, чтобы вот так просто взять и уйти, оставив ботанам все, чего добились за эти годы. К сожалению, именно так подумало большинство наших военных», – призналась Лия. «Теперь мы делаем все для того, чтобы Альянс не пал жертвой тех же интриг, что и новая республика, а до нее, старая. Сомневаюсь, что у правительства когда-нибудь не будет секретов от населения», — фыркнул Калриссиан. «Ну, знаешь ли», — заулыбалась Лия, понимая, что эта обида не более чем притворство. «Не только у правительства есть секреты». Калриссиан с заинтересованным прищуром посмотрел на нее. «На что это ты намекаешь, Лия?» — спросил он. «Иева», — произнесла бывшая принцесса. «Карди во время нашей последней встречи сказал, что у тебя там есть какой-то бизнес-проект. Не помню, чтобы ты говорил об этом мне или Хану». «У Карди стал слишком длинный язык», – проворчал Лэнда. «Да и не обязан я каждому первому рассказывать о том, где и какие у меня интересы по всей галактике находятся». «И все же», – Лия вопросительно выгнула тонкую бровь. Лэнда бросил взгляд на Чубакку, но Вуки, похоже, тоже интересовало, в какую новую историю влез тот, кто несколько лет назад сдал их Дарту Вейдеру в облачном городе на Беспине. «Слышала что-нибудь про ангелов Сиева?» – спросил он у бывшей принцессы Сальдирана. Краем уха не стала вдаваться в подробности Лия. «В общем, есть такая планетка в секторе Пепельные миры, что недалеко отсюда, и Сиева называется», – произнес Лэнда. «В туманности экстриктариум на территории их внешнего кольца, если быть точнее. Туманность сложная для астронавигации, поэтому фактически его нет ни на каких публичных картах, разве что где-нибудь в банках данных на Абраска или подобных местах. Примечательного для массовой колонизации там мало, планета не вращается, а атмосфера нагрета звездными газами. Жить там можно, но без особого комфорта. В период войн клонов там, из-за многочисленных лун и астероидов, окружающих планету, застряли тысячи космолетчиков. Правда, не все знают, что это по сути своей были браконьеры, которые охотились за дятимами. Это такой способный к полету вид, обитавший на 42 лунах из более чем тысячи Иева. Лэнда, если бы я хотела долгий и нудный рассказ о красотах или описание чего-то, то попросила бы Стриро прочитать мне лекцию, заявила Лия. Просто не понимаю, что ты там такого нашел, что решил забраться в такую глушь. А вот тут как раз не стоит торопиться с рассказом, ухмыльнулся Лэнда. Затем улыбка слезла с его лица. Только не зови в кабину Стриро, пусть и дальше готовится к дипломатическому приему. Золотник до невозможности нудный, и до сих пор не забыл, как его в облачном городе чуть-чуть подстрелили штурмовики Вейдера. Чубакка прорычал нелицеприятное замечание. «Но ведь ты его собрал, не так ли?» — резонно заметил Лэнда. «Как по мне, Так он стал лучше, чем был. Крыть вуки было нечем. Знаешь, я еще в облачном городе подметила, что ты старательно перескакиваешь с темы на тему, когда не хочешь говорить о своих делах, заявила Лия. Как, например, сейчас. Калриссиан тяжко вздохнул. Все-таки Хану повезло с женой, признал он. И как он живет с тем, что ты видишь его насквозь. Молча улыбнулась Лия. У нас в семье правила, никаких тайн. Лэнда бросил вопросительный взгляд на Чубакку, как единственного, кто мог подтвердить или опровергнуть слова бывшей принцессы. Вуки ожидаемо оказался на ее стороне. Когда Траун пытался завербовать меня стать управляющим на его подводных копьях по добыче полезных ископаемых, то меня посетила мысль, а почему бы не сделать то же самое, но в другом месте. И я напряг старые связи, узнал про Иева, прояснил Калриссиан. Правда, оказалось, что не все так хорошо, как могло бы показаться. Примечательных природных ресурсов там меньше, чем совести у Джавы, но есть кое-что примечательное. Концепция старения и голода каким-то образом ускользает от его жителей. Там никто не стареет и не мается голодом, удивилась Лия. По крайней мере так говорят, пожал плечами Лэнда. Лобот сейчас изучает, что там к чему. Пришлось ощутимо потратиться для того, чтобы добраться туда и развенчать миф о том, что Иева – это всего лишь сказка космических путешественников. Дело в том, что само название известно, но вот добраться туда смогли немногие, а те, кто сумел это сделать, по большей части не смогли улететь. Мне удалось нанять парочку верпинов и гивинов, чтобы они просчитали безопасный курс, как это они умеют делать. Так что, если у меня будет на что построить там роскошный отель, то мифы об Иева наполнит мой карман. Думается мне, немало разумных захотят прилететь посмотреть на планету, где никто не чувствует голода и не стареет. Лучше поработай еще над рекламой, посоветовал Лия. Странные места отпугивают разумных и привлекают бандитов. Представь, какой базой может стать Иева, если выбраться через астероидное поле и спутники можно, лишь зная правильный курс. Ну, Лэнда заговорщицки подмигнул. Видишь ли, есть еще кое-что, благодаря чему я могу не бояться нападения. И почему же? Спросила Лия. Только не говори, что там есть звезда смерти или какой-нибудь звездный суперразрушитель. Лучше, улыбнулся Калриссиан, лазерная защитная сеть. Да, она пострадала за столько лет, и местами неполная, местные старожилы говорят, что там парочка каких-то джедаев порезвилась и вывела ее часть из строя. Из-за этого многие местные сумели убраться с планеты, но если вложиться как следует, то можно будет не опасаться никакого вторжения или чего-то подобного. Стоп, замахала руками Лия. Какая еще лазерная сеть? Что-то не припомню, чтобы в архивах империи мы хоть раз встречали какой-то проект под этим названием. А это и не имперская разработка, заговорщицки подмигнул ей Калриссиан. Этому проекту порядка 30 лет, его построили инженеры Конфедерации независимых систем. Чубакка недовольно заворчал. Да, древность, но что с того? Пожал плечами Лэнда. Я знаю ребят, которые до сих пор используют технологии КНС в неизменном виде. Или стоит напомнить, как Гранд-Адмирал Траун использовал боевых дроидов, абордажные корабли сепаратистов. Не нужно, поморщилась Лия. Воспоминания были еще слишком свежи. Да и, по правде говоря, они больше походили на незаживающую рану. Так что это за технология? Полюбопытствовала бывшая принцесса. На орбите Иева есть астероидное поле и кладбище старых обломков звездолетов, которым не повезло оказаться в ненужное время в ненужном месте. Это образование по большей части статично, объяснил Лэнда. Местные называют его чаще. Сепаратисты просчитали орбиты большей части объектов и разместили там центральную станцию-излучатель. При обнаружении несанкционированного движения звездолета излучатель испускал лазерный луч, который отражался от установок на астероидах, перенаправлялся к другим таким же отражателям, и так до тех пор, пока вся чаща не превратится в паутину лазерных лучей глубиной в несколько сотен километров. Думаю, понятно, что пролететь через нее и выжить нереально. Впрочем, авантюрист помолчал. Говорят, что во времена войн клонов парочка джедаев все же прорвалась, при этом они повредили значительную часть лазерной сети. Сейчас мне нужны инвесторы, чтобы запустить проект заново, а это миллионы кредитов. Лия посмотрела на Чубакку. Вуки едва заметно покачал головой, показывая, что он тоже не верит в откровенность знакомого. «Знаешь, мне кажется, что это излишние меры безопасности для курорта», заявила бывшая принцесса. «Может и так», — равнодушно сказал Лэнда. «Но если что-то полезное Гранд-Адмирал Трауны принес в мою жизнь, так это понимание того факта, что старые технологии незаслуженно забыты, а также то, что в наше время любой отпетый безумец, имея у себя парочку звездных разрушителей, может прилететь и разгромить твой бизнес». Лия вспомнила, что именно это, вторжение и разрушение добывающего предприятия, произошло с бизнесом Лэнда на Анклонне, и сделал это Гранд-Адмирал Траун. «Ты строишь убежище?» — поняла Лия. «Угу», — буркнул Калриссиан. «Может быть, идея с курортом и выгорит, но, кажется, мне гораздо полезнее будет иметь местечко в галактике, куда и добраться сложно. И защита есть такая, которая любой вооруженный флот просто на куски порежет. Учитывая, что по рассказам твоего друга Галена у Палпатина тысячи кораблей, может быть, это место и будет как раз тем, которая станет нашей надежной крепостью в тяжелые времена». Лия протянулась вперед и поцеловала друга в щеку. «Прости», — произнесла она, — «я не должна была у тебя выспрашивать все это таким образом». «Да я уже привык», — смущенно произнес Калриссиан. «Просто подумал, что в галактике слишком много неспокойного контингента и тихая гавань была бы как нельзя кстати». «Это уж точно», — согласилась Лия. «Знаешь, хоть Джейсина и Джейну охраняют лучшие воины Вуки, да еще и Винтер, я все равно каждый раз отправляюсь в новые путешествия, скрипя сердце». «Ну-у-у», ладно, сделал вид, что задумался. «Ясли на моем курорте не предусматривались изначально, но, думается мне, что можно внести несколько корректив в изначальный план строителей.